Шумарыка. Синхронно даже пробуждение. Хоть ты не рядом засыпал, проснусь с тобой в одно мгновение. Вскочу, хоть ты еще не встал. А может быть, уже ты вышел во двор, чтобы воздуха глотнуть. А может, даже спал на крыше, так душно в доме не уснуть. Не разорвет ничто молчание прозрачным утром на заре. Есть только ты, твое дыхание и шумарыка во дворе.